Крылья бабочки. В зарослях сорной травы смотрите, какие прекрасные бабочки родились. Олень лениво стряхнул бабочку со своей спины и задремал опять. Кобаяси Иса. Перевод Марковой. Через изгородь сколько раз перепорхнули крылья бабочки. Бабочки полет будет тихую поляну в солнечном свете. Мацуо Басё. Перевод Марковой.